Неприступным домом ЦПХ стоит, но ни одна подруга ночью в нем не спит. А по балконам пацаны лезут ночью как отель. Крики, вздохи до утра, расцарапана спина. Это ЦПХ, это ЦПХ. Центральное пиздохранилище. Центральное пиздохранилище. Пятиэтажный дом, он полон жриц любви. Неопытных и опытных здесь любят до зари. Бесплатный вход через балкон, но часто полон риска. Он за то, чтоб кончить раз пять, не жалко жизнь потерять. Это ЦПХ, это ЦПХ. Центральное пиздохранилище. Мы лезли ночью в ЦПХ, чтоб наебаться до утра. Но оборвалась, как назло, водопроводная труба. И с криком ёбы ёжи в рот и с воплем нахуй разойдись. Посыпались, как из ведра на землю мощные тела. Это ЦПХ, это ЦПХ. Центральное пиздохранилище.